Глава 13. Сила крови. День 3305. Локальное время 17:10. Я пришел в себя, стоя под струей воды в душевой комнате нашей крепости. Таша подставила мою голову под душ, давая какой-то черной жиже стечь с лица и тела. Рядом топчется напуганный и бледный, как моль, Асадал. Фу, что за гадость? Да живой я, живой. Ага, как же. Таша перехватила меня покрепче, едва не вывихнув руку. Тебя 3 раза с того света вытаскивали, пока эта гадость наружу выходила. Ты чего удумал? Целителя трясет от злости. Я все зелье выхлебал, чтобы маны на одно твое лечение хватило. Одежду и амулеты подавления ауры пришлось выкинуть, так как все насквозь пропиталось вышедшими сквозь кожу остатками токсинов. Николай предусмотрительно достал из моей сумки запасные штаны. Открыв в интерфейсе логи событий, быстро нашел последнее сообщение. Открыта запись в книге жизни. Успешно пройдено перепробуждение энергоканалов. Описание. Активированы все первичные, вторичные и третичные энергоканалы в эфирном теле. Маноемкость ауры повышена на 600%. Боюсь представить, что было бы, не окажись во время перепробуждения Асадала или другого хорошего целителя. Из-за высшего родства с маной токсины в крови мгновенно начали отравлять плоть. Если меня 3 раза откачивали, доставая с того света, значит дозировку яда надо снизить минимум в 4. И даже такая концентрация не даст гарантии успеха. Пока я был без сознания, Эрчим и Присцилла делали перепись людей, обещая с ними связаться сразу после возвращения на Землю. Также в случае их пропажи или смерти один из людей Джинронга переговорит с их близкими. Сейчас, когда ситуация стала более-менее стабильной, вопросу связи было решено уделить как можно больше внимания. Пока ураган не закончится, никто крепость покинуть не сможет. Сам кореец вместе со стаей собачника обосновался в беседке из дерева, вычурно смотрящейся посреди крытого ангара. Рядом крутится крайне довольная приключениями романтика. «Ты чего, малышка? Видела бы ты себя со стороны. Аура аж светится от счастья». «Так круто же было!» Собачник такой вжух и как даст палкой по морде волку-мутанту, а его парни раз и напали с 2 сторон. Тот якут, Эрчим, себе пару волчат в питомце взял. Рука не поднялась их убивать. Он из них этих сделал. Черт, слово забыла. «Фамильяр. Контрактное существо ведунов. И хватит меня проверять. Я слышу все, о чем ты думаешь. О фамильярах ты знала еще до того, как сказал». «Ой, то есть ты...» Став красной, как помидор, романтика смутилась и верхом на орленке ускакала в другой конец ангара. «Да, а снаружи выглядит как пай-девочка». Таша, видя убегающую девицу, довольно хмыкнула. «Пигалица! Да ее флюиды за километр учуять можно. Не злись на нее, ведун. Девочка пока не понимает, как общаться с парнями, которых она так долго избегала. Пойдем. Как ураган закончится, мы с Галей, да и остальные, используем медальоны и вернемся домой. Даже не верится, что скоро все это закончится». Сразу после входа в беседку, на первые минуты мне досталась роль простого слушателя. Собачник и Джинронг спорили относительно их будущего, как пробужденных, которым все равно придется сотрудничать с армией и родами. Линд склонялся к мысли, что лучше сразу уйти под их крыло. Кореец думал в том же направлении, но хотел сначала разведать обстановку и понять, какие именно у правительства планы на людей, получивших интерфейс и доступ к системе. Вполне возможно, что нас действительно призовут, отправив против воли куда-нибудь воевать. Если армия России собирается за следующие 12 лет зачистить огромную территорию Поволжья, им потребуется весь имеющийся кадровый резерв. В силу моего возраста и недостатка жизненного опыта, пока что переговоры между собачником и джинном не моего уровня. Я прекрасно это понимаю. Можно выпятить гордость и сказать, как я крут по меркам нубятника, взяв за 1,5 дня 19 уровней. Однако это достижение никак не повлияет на судьбу людей, идущих за джинном, как за выбранным ими лидером. Самцовость можно демонстрировать и другими способами. Судя по резкости в словах, собачник ощутил силу своего обновленного тела. Его движения стали более резкими, а повадки – агрессивными. Типичные следы профессиональной деформации личности военного. Скорее всего, ему хочется вернуться на службу. «Ведун?» Алхимик Николай, стоящий рядом с беседкой, первым обратил на меня внимание, тем самым гася зарождающийся спор между главами фракции лагеря. «Как самочувствие?» «Жить буду». Оба лидера на мгновение затихли. «Смотрю на вас и вижу, что вы, мужики, совсем страх потеряли. Причем оба. Один вспомнил молодость и теперь хочет напиться крови тварей, отдаваясь на волю инстинктам». Собачник не понял, о ком речь. «Я о тебе, Линд. Можешь мне не верить, но один из твоих скрытых классов точно будет звериного типа. Родословную лемурийца, а не мага, проще говоря, я вижу без всякой системы. Ты оборотень, будущий. Оттого тебя так тянет в бой. Инстинкты силы требуют вести стаю за собой». Собачник слушает и смотрит, не отрываясь. На щеках играют желваки. Сознание старого вояки медленно и неохотно свыкается с мыслью о крови оборотня, текущей по его жилам. «Это лечится?» «А не магия, не болезнь, а черта души. Когда ты найдешь себя, свою истинную ипостась зверя, также сможешь принять себя целиком. И как зверя, и как человека. Затем в тебе проснется желание быть принадлежным к обществу, роду, клану или дворцу. Линд, ты уже начал поиски и, видимо, решил пойти по известному пути. Армия? Хорошо, пусть будет так. Это твой выбор, но, пожалуйста, не забывай о том, что у тебя есть товарищи, с которыми ты когда-то начинал свой путь». Кореец молчит. Напряжен, смотрит внимательно, внутренне готовясь к выслушиванию отповеди от знающего. Репутация ведуна пока на моей стороне. «Можешь мне не верить?» «Я верю, Джон». «Тогда просто послушай. Линд, то есть собачник, да и все люди вокруг чувствуют твою неуверенность в выбранном пути. Незнание – нормальная реакция на все то, через что нам пришлось пройти за последние сутки. Монстры, армия, изнанка, дворцы и камни рода. Джин, если ты забыл, мне оторвали ногу и едва не лишили жизни. Молли потеряла руку. Многие новички просто погибли. За один день жизнь людей изменилась больше, чем за все прожитые года до этого. Не надо ими управлять. Ты идеальный вождь, лидер пробужденных, который своими идеями и целями ведет людей за собой. Расскажи им о своих планах и дай возможность самим сделать выбор. Возможно, самым правильным решением будет сейчас отпустить новичков, сказав, что они могут обратиться к тебе за помощью, когда будут сами готовы. У тебя есть Терчим, Присцилла, Николай, Романтик и еще десяток тех, кто сразу готов пойти за тобой. Главное, скажи им честно, к чему мы стремимся. Выжить, заработать, прокачать уровни. Притихший собачник, видимо, успокоился. У него даже аура изменилась после известия о родословной анимага. Линд улыбнулся. «Ведун, ты почему про себя ничего не сказал? Гляди, как Джин напрягся». «Я знаю, что сегодня умру». Что удивило, так это полное доверие людей к последним услышанным словам. Галатея, не выпускающая меч из рук, спросила спокойно. «Когда?» «Вечером. Часа через 3 или 4. Из-за яда?» «Нет». Сложно подобрать слова. «Карты говорят, что с севера придет кто-то очень сильный. Его или ее нельзя убить, даже если отрубить голову, а потом пронзить мозг и сердце. Неважно, куда я пойду. Домой, в храм или сбегу в соседнюю локацию. Ни при каком раскладе мне не дожить до 9 часов вечера. Я специально смотрел, что будет, если я сам себя отравлю». Пришлось указать рукой на Асадала. «Целитель, зараза, не даст умереть». «Какое там сдохнуть? Ты у меня завтра прыгать, как огурчик будешь». Джин Ронг нахмурился. Встал с места, подошел и чисто по-мужски обнял. «Не знаю, что нас ждет, ведун, но пока есть время, я скажу это. Спасибо за все, что ты сделал за эти дни для нас и для меня лично». К групповым обнимашкам присоединилась Таша, Романтика, Пухлый Николай и еще несколько незнакомых мне лиц. В стороне остались Присцилла и Линд. Никто не плакал и не грустил. У людей, попавших на испытание, изменилось само отношение к смерти. Как ни странно, первым все понял собачник. «Ты не сдался, да?» «Взгляд живой. Такого не будет у человека, собирающегося умереть. Отгрызешь себе лапу, но не сдохнешь». «Обойдемся без пафосных речей. Вечером, когда придет время, я выйду наружу один и встречу своего убийцу лично. Один, не прячась и не убегая. Я прошу уважать мой выбор. Не вмешиваться, не отговаривать, не жалеть. И пока у нас есть время, я хочу рассказать вам об одном очень важном деле». Джин на секунду прикрыл глаза рукой и шмыгнул носом. «Что может быть важнее жизни в такой момент?» «Наследие, конечно. И ты, Джин, и Линд, да и все, кому за 30 из присутствующих, когда придете домой, поймете мои слова. Вы пережили редкостное дерьмо, едва не помирев в процессе. Кровавое, тяжелое, травматичное. Но именно этот близкий контакт со смертью придаст вашей жизни новую, ранее неосознаваемую ценность. Поверьте мне, мужики, вы все захотите жить с новой силой. Едва не потеряв все, начинаешь сильнее ценить то, что уже имеешь. Потом, через неделю, приходит мысль о детях и наследии. Посмотрите на своих жен, мужей и начнете клепать детей с удвоенной силой». Николай аккуратно приобнял Присциллу.